Не понимаю, как все могло так обернуться? Я не думал сегодня работать, но такими темпами культ Аксис не сможет составить достойную конкуренцию культу Эрис. Тут уж не до того, чтобы сделать фестиваль веселее. Если так пойдет и дальше, им конец. На участке улицы, которым заправлял культ Эрис, ларьки продавали разнообразные интересные товары по приемлемым ценам, поэтому там было очень оживленно. Хор возносил молитвы богине Эрис. Повсюду звучали тосты в честь богини. В их ларьках не было никаких ухищрений или особой изобретательности. Простые традиционные прилавки, как на любом другом фестивале. Однако при виде культистов Эрис с их радостным настроением, при виде ларьков, в которых подавались напитки и звучал смех, казалось естественным посвятить фестиваль благодарения именно богине Эрис. «Эй, Казума, так что мне делать?» «Сейчас самый удачный момент для твоих фокусов. Будешь помогать мне после того, как привлечешь клиентов. Сесилия, принимай заказы. Крис, подсоби мне с готовкой». «Привлечь клиентов? Только и всего. Положись на меня». «С помощью своего очарования я заманю к нам множество посетителей. Вот увидишь». «Эй, почему я все еще должна помогать?» Раздав поручение, я быстренько принялся за лапшу. Вскоре торговый квартал наполнился дразнящим аппетитным ароматом. Гости фестиваля просто не могли устоять перед ним. В результате... «Следующий! Побольше майонеза и водорослей, так? Эй, Аква, нарежь еще капусты! Крис, займись свининой!» «Казума, давай лучше я возьму за свинину. Что-то капуста сегодня слишком активная. Я тоже не хочу разбираться с капустой. Помощник Кун, давай я встану на твое место, а капустой займешься ты». Аква никак не могла справиться с норовистой капустой. Крис тоже начала жаловаться, пока нарезала свинину. «Ну ладно. Крис, оцени мое мастерство нарезки овощей». «Ох, летняя капуста такая хрустящая. Обычно она самая вкусная». «Да, я тоже думаю, что летняя капуста вкуснее остальных. Зимняя слишком агрессивная, а осенняя умеет летать, поэтому с ней еще тяжелее». «Эй, вы должны работать, а не есть. Клиент уже давно ждет свой заказ. Большую миску лапши с двойной порцией свинины». Наш ларек очень быстро наводнили посетители. Меню у нас составляли разные варианты традиционного блюда японских фестивалей, всеми любимой якисобы. Японцы принесли в этот мир множество блюд моей родины. Хотя продукты для мисо, гриля и гамбургеров были вполне доступны, многие блюда по-прежнему были для людей незнакомы. «Это ваша якисоба такая вкусная? Соус просто объедение». «Да, от одного запаха слюнки текут». «Парень, мне большую миску лапши с майонезом и капустой». «Принято. Сесилия, запиши заказ. Хватит есть капусту». Этот соус к лапше был для них в новинку. Приятно, что он понравился жителям этого мира. Даже если перерожденцы из Японии знали, как готовить лапшу, то с соусом дело обстояло иначе. Я не смог приготовить карри или окономияки, для которых необходимо множество разных специй. Здесь уже нужен профессиональный повар. Что до того, откуда я знаю рецепт соуса для якисобы? «Не ожидал, что кто-то с навыком готовки откроет здесь ларек. В этом году фестиваль удался на славу. Думаю, можно будет позволить культу Аксис участвовать и в следующем году». «Эй, это разве не знаменитый авантюрист Атаказума? Надо же, он и готовить умеет». «Да, все благодаря изученному мной навыку готовки. Изначально я выучил его, чтобы сделать приятнее свою повседневную жизнь. Не думал, что он пригодится в подобной ситуации. В конце концов, перерожденцам из Японии нет никакой нужды изучать этот навык. Или, если точнее, они попросту не могли этого сделать. Являясь в этот мир с читерскими предметами, они ни за что не выбрали бы себе самый слабый класс авантюриста, который позволяет изучать любые навыки. Если культ Эрис собирался устроить традиционный фестиваль, то мы ответим им современным фестивалем. Возможно, из-за новизны или креативности, но идею Сесилии о том, чтобы заворачивать якисобу в бланки для приема в культ Аксис, приняли благосклонно. У Аква, наблюдавшей за всем этим, засверкали глаза. «Казума, смотри, культ Аксис хвалят. Раньше такого еще никогда не было». «Может, добавим в меню слизь токаротен в качестве десерта? Нежная и сладенькая слизь токаротен». «Эй, даже не думай продавать здесь запрещенный товар». «Ха-ха, ну как тебе, Аква? Видишь, даже ты сможешь получать прибыль, если отнесешься к делу серьезно. Не нужно никаких уловок и ухищрений. Просто честно работай, и все получится. Только посмотри на эту очередь. Я даже конца ее не вижу. Может, мне и правда открыть собственный ресторан? Мне денег хватит до конца моих дней. Но я не против любоваться таким зрелищем каждый день». «Помощник Кун, кажется, мы начинаем переманивать посетителей ларьков культа Эрис. Что же я делаю?» Этой ночью из всех ларьков культа Аксис только наш Якисобе принес хоть какую-то прибыль.